Царевна-лягушка. В старые годы, в старопрежние, у одного царя было три сына. Все они на возрасте. Царь говорит: «Дети, сделайте себе по самострелу и стреляйте. Какая женщина принесет вам стрелу, та и будет вам невеста. Ежели никто не принесет, тому, значит, не жениться». Большой сын выстрелил, принесла стрелу княжеская дочь. Средний выстрелил, стрелу принесла генеральская дочь. А малому Ивану-царевичу принесла стрелу из болота лягушка в зубах. Старшие братья веселы и радостны, а Иван-царевич призадумался да заплакал. «Как я стану жить с лягушкой? Век жить, не реку перебрести, да не поле перейти». Поплакал, поплакал, да нечего делать. Взял в жены лягушку. Обвенчали братьев по обряду, а лягушку держали на блюде. Вот стали они жить. Захотел царь однажды посмотреть от невесток дары, которая из них лучше мастерица. Отдал приказ. Иван-царевич опять призадумался, плачет. «Чего у меня сделает лягушка? Все ведь станут смеяться. Лягушка ползает по полу, только квакает». Как уснул Иван-царевич, она вышла на улицу, сбросила кожу лягушачью, сделалась красной девицей и крикнула: «Няньки-мамки, сделайте мне рубашку!» Няньки тотчас принесли рубашку с самой лучшей работы. Она взяла ее, свернула и положила возле Ивана-царевича, а сама опять обернулась лягушкой, будто ни в чем и не бывало. Иван-царевич проснулся утром, обрадовался, взял рубашку и понес к царю. Царь принял ее, посмотрел. «Ну, вот эта рубашка во Христов день надевать». Средний брат принес рубашку. Царь сказал: «Только в баню в ней ходить». А у большого брата взял рубашку и сказал: «В черной избе ее носить». Разошлись царские дети. Двое-то и судят между собой: «Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича. Она не лягушка, а какая-нибудь хитра». Царь дает опять приказание, чтобы сноки состряпали хлебы и принесли ему на показ, который лучше стряпает. Невестки сперва смеялись над лягушкой, а теперь, как пришло время, они и послали горничну подсматривать, как она станет стряпать. Лягушка смекнула это, взяла, замесила квашню, скатала, печь сверху выдолбила, да прямо туда квашню и опрокинула. Горнична увидела, побежала, сказала своим барыням, царским невестам, и те так же сделали. А лягушка хитрая только их провела. Тотчас тесто из печи выгребла, все очистила, замазала, будто ни в чем не бывало, а сама вышла на крыльцо, обернулась из лягушки и крикнула: «Няньки-маньки, состряпайте сейчас же мне хлебов таких, каких мой батюшка по воскресеньям да по праздникам только ел». Няньки-маньки тотчас притащили хлеба. Она взяла его, положила возле Ивана-царевича, а сама сделалась лягушкой. Иван-царевич проснулся, взял хлеб и понес к отцу. Отец в то время принимал хлебы от больших братовей. Их жены как поспускали в печь хлебы, так же, как лягушка, у них и вышло кули-мули. Царь наперво принял хлеб от большого сына, посмотрел и отослал на кухню. От среднего принял, туда же послал. Дошла очередь до Ивана-царевича. Он подал свой хлеб, а Отец принял, посмотрел и говорит: «Вот это хлеб во Христов день есть, не такой, как у больших снох, с закалой». После того вздумалось царю сделать бал, посмотреть своих сношек, которая лучше пляшет. Собрались все гости и снохи, кроме Ивана-царевича. Он задумался, куда я с лягушкой поеду, и заплакал навзрыд наш Иван-царевич. Лягушка и говорит ему: «Не плачь, Иван-царевич, ступай на бал, я через час буду». Иван-царевич немного обрадовался, как услыхал, что лягушка бает по-человечьи. Поехал на бал, а лягушка пошла, сбросила с себя лягушачью кожу, да и обернулась чудо как. Приезжает она на бал, Иван-царевич как увидал, что жена его вовсе и не лягушка, так и обрадовался. Глаз от нее отвести не может, и все гости руками захлопали. Какая же красавица! Начали закусывать, а царевна огложит костку, да и в рукав. Выпьет чего, остатки в другой рукав. Снохи видят, чего она делает, и они тоже кости кладут к себе в рукава. Пьют чего, остатки льют в рукава. Дошла очередь танцевать. Царь посылает больших снох, а они ссылаются на царевну-лягушку. Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, вертелась всем на див. Махнула правой рукой, стали леса и воды. Махнула левой, стали летать разные дивные птицы. Все изумились, отплясала, ничего и не стало. Другие снохи пошли плясать, так же хотели. Которая правой рукой махнет, у той кости и полетят, да все в гостей. Из левого рука вода плеснет, тоже в людей. Царю это не понравилось, закричал: «Будет, будет!» Снохи и перестали. Бал был на отходе. Иван-царевич поехал наперед, нашел в палатах кожу лягушки, взял ее, да и сжег. Та приезжает, хватилась, кожи нет, сожжена. Легла спать с Иваном-царевичем. А перед рассветом и говорит ему: «Эх, Иван-царевич, немного ты не дотерпел, твоя бы я была, а теперь Бог знает. Прощай, ищи меня за 39 земель в 30-м царстве». И не стало вдруг его царевна. Вот год прошел. Иван-царевич тоскует о жене. На другой год собрался, выпросил у отца, у матери благословение и отправился искать ее. Много он дорог прошел. Вдруг попадается ему однажды избушка. К лесу передом, к нему задом. Он и говорит: «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила. К лесу задом, а ко мне передом». Избушка и перевернулась. Вошел он в избу и видит: сидит там старуха и говорит: «Фу-фу, русской коски слыхом было не слыхать, видом не видать, а нынче русская коска сама на двор пришла. Куда ты, Иван-царевич, направляешься?» «Прежде, бабушка, напои, накорми, а уж потом и веди расспросы». Старуха накормила, напоила его и спать положила. Иван-царевич и говорит ей: «Бабушка, иду я по свету, ищу свою Елену Прекрасную». «Ой, дитятка, как ты долго не бывал! Она с первых-то годов часто тебя поминала, а теперь уж поди и не помнит. да и у меня давно не бывало. Ступай-ка ты завтра с утра вперед, к средней сестре. Та больше знает». Иван-царевич поутру отправился дальше. Дошел еще до одной избушки и говорит: «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, а ко мне передом». Избушка перевернулась. Он вошел в нее, видит, сидит тоже старуха и говорит ему: «Фо-фо, русской коски слыхом было не слыхать и видом не видать, а нынче русская коска сама на двор пришла. Куда ты, Иван-царевич, направляешься?» «Да вот, бабушка, ищу Елену Прекрасную». «О, Иван-царевич, — сказала старуха, — как ты долго ходишь! Она уж стала забывать тебя, выходит в замуж за другого. Скоро свадьба. Живет теперь у старшей сестры моей. Ступай туда, да смотри ты. Как станешь подходить, у нее узнают. Елена обернется веретежком, а платье на ней будет золотом. Моя сестра золото станет вить, как совьет веретежка и положит в ящик, и ящик запрет. Ты найди ключ, отвори ящик, веретежка переломи, кончик брось назад, а корешок вперед себя. Она и появится перед тобой». Пошел Иван-царевич дальше. Добрался, наконец, еще до одной избы. Зашел в нее, смотрит, старуха сидит. Вьет золото. Свела его веретежка и положила в ящик. Заперла и ключ куда-то положила. Он взял ключ, отворил ящик, вынул веретежка и переломил по сказанному, как по писанному. Кончик бросил за себя, а корешок перед собой. Вдруг возникла перед ним Елена Прекрасная и начала здороваться. «Ой, да как же ты долго, Иван-царевич! Я чуть за другого не ушла. А тому жениху надо скоро быть». Елена Прекрасная взяла ковер-самолет у старухи. Сели они на него и понеслись, словно птицы полетели. Только полетели они, как в избу жених Елена Прекрасная явился. Узнал он, что Елена Прекрасная с Иван-царевичем на ковре улетели, так скорее в погоню. Гнал, гнал, только сажен 10 не догнал. Влетели на ковре в Русь, а ему нельзя никак в Русь-то, пришлось воротиться. А Иван-царевич да Елена Прекрасная прилетели домой. Все обрадовались, стали они жить да быть, да добра наживать на славу всем людям.